Глава 11. Вирус гриба. Воскресенье, 07 часов 32 минуты. Ну и ночка у нас выдалась, его благородием. Не дать не взять, ужас кошмарный. Как только Сурен, дай ему голос доброго здоровьячка, притаранил канистру венца, так оно все и завертелось. Его благородие поручкался с Суреном и свалил куда-то в темный угол размышлять. Он в последнее время только и делает, что размышляет. А я принялся доброе венцо внутрь принимать. Да только недолго мне принималось. Сдернул меня господин Калашников с канистры. Говорит, видение мне было. Надо срочно к Габриэльке ехать. Поначалу-то это меня не особо обеспокоило. От трезвой жизни у кого хошь видения начнутся. Я, например, каждую ночь во сне самогонку вижу. И так явственно, что самому страшно. Домчались мы вмиг с Варфоломеюшкой. У него колесница наготове стояла. До Габриэльки. Тот с кровати вскочил, башка в перьях, глазами луп-луп. «Чего хрипит вам надобно?» Тут его благородие эдаким фертом прошелся перед ним. «Да хвать из кармана бумажку, а на бумажке фактура, отчего ангелы в раю мрут, будто мухи снулые. Грипп это оказался, во как! После войны у нас в станице про тех, кто от него помер, говорили... Сгрибился. И гриб ентот не простой, а какой-то птичий. С высоты гадит, что ли? Не понял я ровным счетом ни хрена. Габриэлька-то хлебал раскрыл, сказать ничего не может. А потом его прорвало. Как же, говорит, ангелы крылатые сгрибиться могут? Они, дескать, бессмертные создания и все такое прочее. Тут его благородие лихо достал другую бумажку и принялся быстро на ней всякие формулы непонятные чертить. Оказывается, в том-то и суть ентова гриба, что его вирус может с охренительной скоростью в любую сторону мутировать и поражать, как мудрено выразился господин Калашников, клетки каждого плотского организма, вживаясь в клетки. Ентот вирус мгновенно там размножается. А организм ангела, можно сказать, два в одном флаконе. И человек, и птица одновременно. Поэтому его клетки окаянный вирус жрал сразу с двух направлений. Габриэльку как обухом по голове ошарашили. Да и Варфоломей, смотрю, здорово побледнел. И этак тихо говорит мне на ухо. А у тебя, брат, вино еще осталось? «Ага, так я тебе и дал. Проблема в том, как его благородие сказал, что фактически все ангелы в канцелярии, в человеческом телесном облике, им его еще на земле принимать понравилось. Оно и понятно. Если кто в Париж слетает, так потом бесплотным быть ни за что не захочет. Поэтому инфекция их поражает, а вот рак, язва или грыжа в теле никак не образуются». Как ни крути, а создания, ангелы, все ж внеземные. Маленин послюнил карандаш и, несмотря на онемевшие пальцы, быстро продолжил покрывать бумагу каракулями с лихими росчерками. Габриэлька обеспокоился, граблями машет, как вехтилятор. А куда ж, мол, тела ангелов исчезли? Но и его благородие тоже не пальцем деланный. В раз объяснил разными мудреными терминами. Хоть ангелы и в человеческом облике, но после смерти тел как бы лишаются и становятся снова бесплотными. А ежели они бесплотны и к тому же мертвы, то поддерживать существование этой бесплотной материи в пространстве, эко загнул, больше некому, так как нет больше жизненной силы. Вот они и исчезают. Почесав за ухом, Малинин зачеркнул слово «исчезают» и написал его крупными заглавными буквами, после чего чуть отодвинулся, любуясь. «Вот они исчезают. Мне грустно стало. Получается, твоя душа бессмертна, хуч в раю, хуч в аду. Но есть злыдни, выискивают способы угробить ее навсегда. То есть этих ангелов уже никогда не вернуть. Они навсегда пропали. Изложив ситуевину, его благородие начал ковать железо, пока горячо. Стал требовать от Габриэльки, чтоб тот дал ему доступ к закрытым досье убитых ангелов, требуя выяснить, за какую такую провинность им дали нахлобучку после давней поездочки на землю. Габриэлька сие твердо пообещал, у них с Варфоломеем есть право допуска в архив, хотя обычно к досье за километр не подпускают. Секретность в раю, ну прям такая, как в России матушке в жандармском отделении. И интересуется, а как же тогда аудиозапись кончины Елеферия, где тот кого-то увидал у себя на кухне? Его благородие почесал репу и говорит озадаченно. Сие его тоже смущает, тем более, что на пленках видеокамер видно, на виллу в этот момент ни одна собака не заходила. И еще ему любопытно, каким образом ангелам ввели вирус гентового гриппа, чтоб они не заразили всех остальных? Дома их осчастливили вирусом или на работе? Учитывая, что и нас какая-то тварь попыталась святой водой травануть. Насчет головного офиса небесной канцелярии у господина Калашникова тоже серьезные подозрения. Наверняка киллер в ее коридорах скрывается. Габриэлька так этого вируса перепужался, что собрался срочно карантин объявлять и начал уже телефон цапать. Но его благородие так поползновение остановил. Мол, травят грибом ангелов точечно и умно. Иначе бы вирус уже с неделю как по всему раю распространился. Никакой опасности эпидемии здесь точно нет. Малинин размял руки, подул на них, ощущая покалывание, и вновь приступил к выведению каракулей. Дневник, как водка, затягивает. «Смотрю, Габриэлька никак от новостей не отойдет, аж трясется». Так его колбасит и говорит, «А есть идеи, кто мог это сделать?» Его благородие этак показательно вздохнул. Достали, мол, этим вопросом и терпеливо объясняет. «Не чтоб я не поделился инфой, если б знал. Есть надежда, что секретное досье ясность внесет, кто против этих ангелов имел зуб. И до этого треба запретить пребывание ангелов в раю в человеческом обличье. Запрещать Габриэлька отказался. Дескать, полномочий таких не имеет, но обещал всех собрать и объявить об опасности. А там уж личный выбор каждого – подставляться под гриб или далее в бесплотности пребывать. Касательно меня, я даже не знаю, что бы выбрал. Человеком как-то сподручнее. Ежели ты привидение, то ента не жизнь, а мука сплошная. Вина стакан и то не выпьешь. Все до капли через тебя проливается. И в глаз никому не дашь, ежели в гневе. Надо электричеством и телекинезом действовать, а на ента не каждый способен. В общем, попрощались мы с Габриэлькой и поехали до дому спать. Благо, с раннего утра дел не в проворот. Нужно исследовать через таможню, кто этот вирус в рай мог ввозить. Потом его благородие собирается в спецхранилище с пропуском от Габриэля. Хочет секретное досье полистать. Ну, а после в библиотеку изучить подробно про грипп H5N1. А встречи с Алевтинкой-то, я смотрю, и думать забыл. Так работой увлекся. Оно и к лучшему, я считаю, бабы только мешают. А превращать детектив в мелодраму ни к чему. Как только мы пришли, я сразу бросился к канистре. Предложил его благородию, но он меня нахрен послал. Мол, спать уже пора. Я залягу, и ты моему примеру следуй, ибо завтра будешь вставать, как из гроба. Ну, из гроба вставать нам не впервой. Посему дождался я, как его благородие захрапит, и допил то, что в канистре оставалось. А осталось-то там, православные граждане, ровно сгулькин нос. Вино меня не забрало, спать не хотелось. Дай, думаю, раз свободное время есть, сяду и дневничок попишу. Я-то лично, как господин Калашников, вовсе не нервничаю, потому что знаю наверняка, мы сего киллера 100 пудов повяжем. Как тот, не трепыхайся. Не зря служу в помощниках. Его благородие чай знает, кого с собой в командировку брать. Он без моих советов словно без рук. Я ж как собака землю рыть буду, а след найду. Поставив точку, Малинин чуток поупивался собственной крутизной и собрался было писать дальше, но от писательства его оторвал охрипший голос удобно примостившегося на диване Калашникова. «Серега, ты чего, охренел что ли?» «Бип-бип-бип!» «Так твою! Скоро вставать, а ты еще и не ложился! Собрался на задание носом клевать?» «Никак нет!» Враз подтянулся Малинин и захлопнул дневник. «Да что мне, бывалому солдату, ваш бродь! Хватит и минутки на прикладе вздремнуть!» «А вот и давай!» — зевнул Калашников. «А то я знаю твои приклады. Будешь потом стоя спать, как лошадь, и на вопросы с третьего раза отвечать». Электронный будильник с 5 режимами побудки прозвенел через полчаса, когда Малинин, как ему казалось, только-только закрыл глаза. Калашников безжалостно сдернул с коллеги китайское шелковое одеяло. «Я предупреждал. Не ной теперь». Ныть Малинин не стал. Одеваясь, он попытался надеть мундир на ноги, а руки вдел в штанины форменных брюк, по-армейски аккуратно застегивая ширинку у горла. Покачав головой, Калашников побрел к кофеварке. Платиновая блондинка плавно нажала на кнопку, изображение на жидкокристаллическом мониторе ноутбука померкло. Точно такое же изображение погасло и на экране компьютера женщины, находившейся примерно в 10 километрах от нее. Худенькой, стройненькой брюнетки с вьющимися волосами и голубыми глазами. На вид ей было 30. «Там миниатюрная камера в глазу статуи с копьем. Они ее не видят», — сказала блондинка в мобильный телефон, весело постукивая пальцами по крышке ноутбука. «Мы не слышим, о чем они говорят, но можем наблюдать изображение. Вы убедились, что это ваш муж? Или подключить вас снова?» «Нет», — глухо сказала в динамик Алевтина Калашникова. Она прикусила губу до крови, чтобы не разрыдаться. Спокойствие давалось ей с трудом. «Вот и замечательно», — улыбнулась блондинка. «Я надеюсь, что вы будете соблюдать договоренности, как соблюдаем их мы. Вы ждали этой встречи 90 лет, верно? И не думали, что она состоится. Теперь ваша мечта осуществится, если вы будете себя правильно вести. Рано утром вы отвезете ваше письмо по тому адресу, который я назвала, и положите его...» Последовало краткое детальное объяснение относительно тайника. На протяжении всего инструктажа Алевтина не издала ни единого звука. «Вы знаете, ваш дрожащий супруг сейчас очень уязвим», — хладнокровно добавила девушка. «Он пришелец из ада, и нам не составляет никакого труда его убрать. Достаточно одной капли святой воды». Тем более, что рядом с ним круглосуточно находится наш человек. Лишь один неправильный шаг, и вы его никогда больше не увидите. Даже после страшного суда. Сделав паузу, она ждала нужной реакции. «Вы говно!» — твердо и злобно сказала Алевтина. «Я вас ненавижу!» Улыбка блондинки стала еще шире. «Я знаю», — спокойно произнесла она.